Глава вторая. Возвращение в пещеру. Плот плыл по большой реке, крутясь среди водоворотов, увлекаемый вперед бурным течением. Несколько раз в особо опасных местах женщины спрыгивали с плота в воду, чтобы облегчить незавершенное сооружение, грозившее вот-вот развалиться. Но вскоре они вынуждены были отказаться от подобных действий, так как вокруг плота то и дело появлялись крокодилы. Все же плот с беглецами постепенно приближался к правому берегу. Далеко позади, на противоположном берегу, виднелись крошечные фигурки людей огня. Для того, чтобы возобновить преследование, врагам нужно было переправиться через большую реку, и они не могли сделать это иным способом, чем беглецы. Сойдя на берег, он сказал Зуру: «Придется идти до самого вечера. Тогда мы через 4 дня доберемся до базальтовой гряды». Они посмотрели друг другу в глаза. Одна и та же мысль зарождалась в их головах. «Уны уж ранены», — грустно заметил сын земли. «Мы должны во что бы то ни стало опередить людей огня, иначе они уничтожат нас». Ушер пренебрежительно пожала плечами. Ее рана была неглубокой. Она сорвала несколько листьев и приложила их к бедру. Зур перевязал раны у Ламра. Затем маленький отряд тронулся в путь. Дорога шла по болотистым, труднопроходимым землям. Однако уже к вечеру Ун и Зур стали узнавать местность. Следующие 2 суток прошли спокойно. До базальтовой гряды оставалось еще 2 дня пути. Зур придумывал всевозможные хитрости, чтобы сбить преследователей со следа. На 5-е утро вдали показались хорошо знакомые очертания базальтовой гряды. С вершины холма, расположенного у одного из поворотов большой реки, был ясно виден ее длинный гребень, увенчанный острыми зубцами. Ун, дрожа от лихорадки, вызванной потерей крови, смотрел блестящими глазами на темную массу базальта. Схватив Зура за руку, сын быка пробормотал: «Мы снова увидим нашего союзника». Радостная улыбка осветила его измученное лицо. Убежище, где они с Зуром провели столько спокойных, безмятежных дней, могучий зверь, связанный с ними узами таинственной дружбы, ясные зори и тихие вечерние часы возле пылающего костра на высокой площадке перед входом в пещеру пронеслись в его воображении смутными, счастливыми видениями. Повернув к Джее, осунувшееся от лихорадки и потери крови лицо, Уламр сказал: «В пещере мы можем дать отпор целой сотне людей Тхолей». Тревожное восклицание Ушер прервало слова Уна. Рука ее указывала на юг, вниз по течению большой реки. Обернувшись, все отчетливо увидели людей огня, двигавшихся по следу на расстоянии 7-8 тысяч шагов. Беглецы торопливо спустились с холма и продолжали путь настолько быстро, насколько это позволяли раны. Уна и женщины-вождя. Надо было во что бы то ни стало добраться до базальтовой гряды раньше, чем враги настигнут их. Беглецам предстояло преодолеть расстояние примерно в 20 тысяч шагов. К середине дня половина пути была пройдена, но люди огня выиграли за это время около 4 тысяч шагов. Видно было, как они бегут по следу, словно стая шакалов. Тот, кого Тхоли опасались больше всех остальных, взятых вместе, совсем ослабил от ран. Враги видели, как он плелся, прихрамывая позади маленького отряда и, предвкушая легкую победу, торжествующе вопили. На минуту беглецы остановились. Горящие лихорадочным огнем глаза Уна смотрели на сына земли с выражением мучительного беспокойства. Внезапно он схватил Зура за плечо, словно стремясь удержать его, пока не поздно, от рокового шага. Но сзади снова послышались крики врагов. Он взглянул в их сторону, опустил глаза на свое распухшее, кровоточащее бедро, снова посмотрел на врагов, определяя расстояние, отделявшее беглецов от людей огня, и с тяжелым вздохом отпустил плечо друга. Зур кинулся в обход базальтовой гряды к логовищу пещерного льва, а он тем временем вел женщин и детей к пещере.